Глава 28. Ярослав. «Может, не стоило отпускать ее одну?» — спросил я, вытаскивая из портативного холодильника маринованное мясо. «Может, и не стоило?» — запросто согласился Арт. Он поставил раскладной стул и пытался соорудить домик из дров, чтобы потом его поджечь. «В конце концов, мы несем за нее ответственность», — зачем-то добавил я. А потом вдруг представил, что с Ангелиной в очередной раз приключилась беда. Эта девчонка была магнитом для проблем, хотя я не отрицал, что вполне вероятно они появились у нее вместе с Сашкой. Его поклонницы всегда были немного неадекватными. Нет, глубоко внутри мне, конечно, наплевать на эту девчонку, но сейчас она с нами, со мной, а я почему-то не мог отделаться от мысли, что несу ответственность за нее. Да и в целом она неплохая, местами даже забавная. «Знаешь», — Арт повернулся ко мне, вытаскивая из пакета старые газеты, «а ведь когда мы были маленькими, ты думал иначе. Кажется, кое-кто взрослеет. Скоро ты тоже пополнишь ряды крутых ребят». «Я скоро вернусь», — кинул я Арту и побрел в сторону магазина у дороги. Пока шел, вспомнил случай из детства. Мы тогда с Серым направлялись на тренировку по хоккею, вернее, она была у меня, а он просто тащился за компанию. Ему нельзя заниматься спортом из-за болезни, однако он любил наблюдать, неважно, дело касалось матчей, тренировок или поведения людей. А еще он был прилипалой, не умеющим принимать отказы. Так мы, собственно, стали друзьями, потому что Архипов этого хотел. В тот осенний день на улице была пасмурная погода, всю ночь лил дождь, а на утро на дорогах валялись улитки, много улиток. Напротив одной, довольно большой, я остановился. «Ты чего?» — спросил Серый, внимательно взглянув на меня. «Я сейчас», — сказал я и присел на корточки, чтобы убрать улитку. Она сидела прямо в центре тропинки. На нее запросто мог кто-то наступить. «Плохая идея», — словно предвидя будущее, ответил Серый. Однако я его не послушал и все же пересадил улитку ближе к кусту. И по иронии судьбы в этот момент сам не заметил другую улитку, которая сидела возле тех самых кустов. Не знаю уж, как так вышло, но я наступил на бедное существо и раздавил его. «Черт!» — выругался я, не веря собственным глазам. Серый издал вздох. «Ей просто не повезло, Яр!» Я ничего не ответил, молча убрал улитку с дороги. Серый обошел меня, выглядел он теперь как-то иначе, словно паник. «Что за лицо?» — спросил я, уже позабыв о своем поступке. «А у тебя?» «У меня вроде нормальное». Я не понял его ответа. Подумал, даже, может, грязь попала, и поспешил протереть скулы тыльной стороной ладони. «А должно быть виноватым?» — на полном серьезе заявил Серый. «Да, но это же всего лишь улитка. Смерть. Это всегда грустно, пусть и улитки. Я не рад ее смерти, но это не повод лить слезы», — честно признался я. «Да, мне было немного стыдно, и что уж там, я ощущал себя не лучшим образом, когда случайно раздавил невинное создание. Вот только я не видел в этом особой трагедии. Так или иначе, кто-то другой мог бы наступить на нее, тем более, что я спас жизнь другой улитки, пересадив ее кустам». «Мама говорит, мы несем ответственность за свои поступки, поэтому ты как минимум должен извиниться перед умершей». Глаза Серого горели. Он верил в свои принципы, а я на тот момент посчитал его слова полнейшей глупостью. Извиняться перед скользким червяком, ага, аж 10 раз. «А как максимум?» — усмехнулся я. Тогда я уже жил в доме Давыдовых и прекрасно помнил, сколько Сашка испортил вещей в особняке, как доводил прислугу до слез своими поступками и грубил учителям. Он был ярким примером того поведения, которое поощряли взрослые. Я рос с осознанием, что поступки моего названного брата правильные. Хотя кое-что действительно казалось неподобающим. Порой мне было жаль людей, работавших в доме Давыдовых. Прочитать молитву? Я не знаю молитв, я пожал плечами в ответ. Да и в церкви никогда не был. Это не важно. А как же тогда? Просто если ты попросишь Всевышнего отправить улитку в лучший мир, таким образом ты возьмешь на себя ответственность за ее смерть и в следующий раз подумаешь, прежде чем что-то делать. Чушь! — хмыкнул я. Вот Сашка никогда ни о чем не думал. Он запросто ломал дорогие вещи, портил посуду и комнатные горшки, а однажды даже стащил любимую брошь своей матери. Тогда все семейство подумало, что виновата новая домработница. Женщину тут же уволили, а когда Саня вернул маме ценную вещь, она лишь покачала головой. Дядя Дима хотел отругать сына, но его жена запротестовала. В детстве они вообще редко ругали Сашку, зато сейчас отыгрываются. «Это не чушь!» — насупился Серега. «Улитке пофиг!» — возмутился я. «Да, но тебе не должно быть пофиг!» Он подошел ко мне и, сжав губы в тонкую линию, строго посмотрел, словно взрослый, который был огорчен поведением близкого человека. Внутри у меня что-то ёкнуло, скорее всего, это было чувство вины, однако тогда я не понял своих эмоций. «Я не буду этого делать!» «Тогда тебе никогда не стать крутым!» «Да иди ты!» — с обидой кинул я и поспешил вперед. Мне все казалось, что Архипов в очередной раз говорил странности, и я не обязан его слушать. Однако слова друга не выходили у меня из головы. Они засели в ней подобно яду, медленно отравлявшему клетки. Под вечер меня окончательно накрыло, и я вернулся к той раздавленной улитке. Панциря ее уже не было видно, как бы я ни искал. Не придумав ничего лучше, я просто спрятался за кустами, свел руки, как делала когда-то мама, и сильно зажмурился. Эта улитка была не особо красивой, прошептал я себе под нос, а еще склизкой и даже противной. Но ты, не знаю, как правильно обращаться, будь любезен, помоги ей, пусть она переродится. Аминь. Арту я тогда не признался в своем, как мне казалось, подвиге. Вот только он как-то отразился на моих будущих поступках. Теперь, когда я помогал людям, нет-нет, да и задавался вопросом, не сделаю ли хуже, правильно ли вообще поступаю? Единственным человеком, кому я готов был вечно приходить на помощь, оказался Сашка. Хотя, возможно, и здесь я заблуждался, мои поступки навредили ему, ведь не будь меня рядом, возможно, он бы не распушил так хвост и лишний раз не лез бы к тем, кто сильнее его. Все же Арт был прав в случае с той улиткой. Жаль, я понял это слишком поздно. Заглянув в магазин на остановке времен Советского Союза, я не обнаружил там Ангелину. Зато увидел плакаты с мороженым, где рекламировали пломбир и газировку, а женщина на кассе устало вздыхала, не иначе как мечтая поскорее свалить домой. Я спросил у нее, заглядывала ли сюда девушка, и описал, как мог, Ангелину. Та в ответ кивнула, значит, Абрамова уже двигалась в обратном направлении. Я закрыл за собой дверь, звякнув колокольчиками у входа, и направился в сторону пляжа. Мы не пересеклись, скорее всего, потому что Лина пошла другой дорогой, понизу. А там, где волны превращались в белую пену, разбиваясь стремительно о скалы, я увидел ее, немного растерянную, идущую назад. Кажется, она была напугана. Ангелина приложила к уху телефон, но не разговаривала. К ней шли трое типов, по виду напоминавших то ли гопников, то ли наркоманов. Вот ведь. Лина в тот момент напомнила мне улитку, которую я в детстве переложил к кустам. Правильно ли я поступил, взяв девчонку за руку и потащив по своей дороге? Кто его знает? Тогда мне казалось, что я был прав.